Отче, ты любовь, истина и свет. Отче, ты любовь, святый свет над миром. Отче, ты любовь, истина и свет. Отче, свет святой воссияет. Отче, ты любовь, истина и свет. Отче, ты любовь, святый свет над миром. Отче, ты любовь, истина и свет. Отче, свет святой воссияет. Воссияй, воссияй, свет небесный воссияй, всему миру воссияй, свет небес золотой. Воссияй, воссияй, землю светом наполняй, светом жизни пробуждай, жизни радость возвращай, души наши очищай, и в сердцах людских сияй. Воссияй, воссияй, воссияй, воссияй над миром нежной зарей, воссияй над миром чистой звездой, воссияй над миром славой своей, воссияй, Господь наш, Отче людей, воссияй, воссияй, воссияй. Воссияй в сердцах наших верой святой, воссияй в глазах час своих добротой, воссияй в делах наших дивной красой, воссияй, Господь наш, Отче золотой, воссияй, воссияй, воссияй нам.